урегулирование ситуации во Вьетнаме не заставило себя долго ждать, и оно тоже не могло остаться в стороне от наметившейся тогда тенденции. Москву и Пекин перемирие в этой стране должно было устроить в равной степени. Отношение руководства Китая к вьетнамской борьбе выглядело совсем неоднозначным. Оно осложнялось потенциальной опасностью со стороны СССР, использованием Соединенными Штатами их мощи где-то еще в Азии, например, на Тайване и в Японии, а также старинными воспоминаниями о силе вьетнамского национализма. Союзники-коммунисты Индокитая всегда восхищались этим национализмом, но никогда полностью не доверяли вьетнамцам. Считавшиеся китайцами, младшими братьями по коммунистическому движению, вьетнамцы прекрасно помнили богатую и поучительную историю борьбы против китайского, а также французского империализма. Сразу после ухода американских войск из Вьетнама характер борьбы, продолжившейся в этой стране, все больше приобретал вид гражданской войны за право управления воссоединенным государством. Северные вьетнамцы и их южные соратники затягивать с этим долго не стали. Какое-то время в Вашингтонской администрации притворялись, будто ничего страшного не замечают. Слишком уж большое облегчение ощущалось у американцев по поводу избавления от мук совести, чтобы высказывать придирки из-за нарушения условий мирного договора, благодаря которому американцам удалось выбраться из трясины войны. Из-за политического скандала в 1974 году Никсону пришлось подать в отставку. Его преемника встретили в Конгрессе с большим недоверием, когда речь зашла об опасных заокеанских предприятиях и его подходах к их предотвращению. Никакой попытки навязывания мирных условий 1972 года ради предотвращения свержения режима в Южном Вьетнаме американцы предпринимать не стали. В начале 1975 года американская помощь Сайгону прекратилась. Правительство, утратившее фактически все остальные территории, сохраняла свою власть в едва удерживаемой столице и долине нижнего течения Меконга с помощью потерпевшей поражение и деморализованной армии. Тем временем вооруженные отряды камбоджийских коммунистов свергали еще один режим, когда-то поддержанный Вашингтоном. Конгресс США отказал своим марионеткам в новой военной и финансовой помощи. Повторился вариант с Китаем 1948 года. Американцы сокращали свои убытки за счет тех, кто на них полагался. Хотя 117 тысяч вьетнамцев покинули свою страну вместе с американцами, и в апреле 1975 года армия Северного Вьетнама вошла в Сайгон. Такого рода исход выглядел предельно нелепым. Американцы ввязались во вьетнамскую войну прежде всего ради сдерживания китайского коммунизма, а теперь сближение с теми же китайскими коммунистами обеспечило им возможность из нее выпутаться. В самих Соединенных Штатах все больше возвышавшие голос представители правого политического крыла утверждали, будто не военные потерпели поражение. Своему позору они обязаны бесхребетным политикам, активистам антивоенного движения и социалистам-радикалам внутри страны. Весь конец 1970-х годов поражение во Вьетнаме вносило свой вклад в переоценку американцами собственных ценностей с точки зрения их предназначения в мире, и тогда на какое-то время у них отпало желание на вооруженное вмешательство где бы то ни было на территории бывших колоний. И прежде всего, у них стало зарождаться сомнение относительно возможности разрядки напряженности в отношениях с Советским Союзом, который в Вашингтоне считали главным соперником на международной арене. По мере приближения 1980 года многими американцами овладели смущение и смятение. Уровень национального морального духа резко снизился. Поражение во Вьетнамской войне оставило глубокие психические травмы, а также способствовало появлению в США антипода культуры, что большинство американцев сочло пугающим. В 1960-х годах впервые обратили на себя голоса тех, кто подымал тревогу по поводу угрозы деятельности человека окружающей среде. 1970-е годы принесли нефтяной кризис и новое ощущение уязвимости как раз в тот момент, когда впервые ближневосточный союзник Америки в лице Израиля предстал не совсем защищенным перед своими врагами. Позор и реальная угроза импичмента президенту Никсону после скандального злоупотребления исполнительной властью подорвали уверенность в национальных государственных атрибутах. За границей поведение остальных союзников, взволнованных американскими неурядицами, казалось менее предсказуемым, чем было раньше. Впервые, к тому же, неувядаемая вера американцев в предназначение их страны как образца для человечества была грубо поругана большой частью исламского мира. В сложившейся ситуации на самом деле стало трудно разбираться. Система американской демократии стояла внешне непоколебимо и не шла ни на какие компромиссы, даже если не могла до конца справиться с проблемами. Поразительно, но экономика США оказалась в состоянии на протяжении многих лет обеспечивать ресурсами чрезвычайно обременительную войну, программу освоения космического пространства с высадкой астронавтов на поверхность Луны и многочисленные гарнизоны по всему миру. При этом и без того тяжелое положение темнокожего американца продолжало ухудшаться, и некоторые крупнейшие города страны поразил коммунальный упадок. Меньшую часть американцев, тем не менее, эти факты беспокоили не так сильно, как воображаемое отставание их страны в ракетно-ядерной мощи от Советского Союза. Этому отставанию предстояло стать темой на президентских выборах 1980 года. Президенту Джеральду Форду, пришедшему к власти в 1974 году после отставки его предшественника, пришлось столкнуться с нежеланием Конгресса мириться с продолжением помощи американским союзникам в Индокитае. После краха проамериканского режима в Камбодже, а вслед за ним и в Южном Вьетнаме, многие задались вопросом о том, насколько далеко возможно отступление американской державы на международной арене. Если американцы отказываются воевать за Индокитай, станут ли они на защиту, скажем, Таиланда? Еще большую тревогу вызывала их готовность вступить в сражение за Израиль или даже Берлин. Существовали серьезные основания полагать, что американские настроения обреченности и уныния когда-то пройдут, но до той поры их союзники, в том числе в Европе, чувствовали себя очень неловко. Холодная война зародилась в Европе, и там же на протяжении долгого времени находился ее главный театр действий. Но задолго до 1970 года существовали признаки того, что пагубное упрощение, формально воплощенное в НАТО и, еще более основательно, в Варшавском договоре, нельзя было считать исчерпывающими факторами, определяющими контуры европейской истории. Вразрез с надежной обособленностью советской державы от внешних побуждений к переменам и ее административно-командной экономикой в странах Восточного Блока просматривались признаки раскола. Страсть, с какой руководство Албании, пусть даже самой крошечной из них, осуждала политику Советского Союза и восхваляла Китай, когда в 1960-х годах между правящими партиями этих гигантов возникли непреодолимые противоречия, в Москве пришлось стерпеть. Албания не имела общей границы ни с одной из стран Варшавского договора, и ввести Красную армию на албанскую территорию представлялось невозможным. Всех немало удивило, когда власти Румынии при китайской поддержке успешно оспорили руководство своей экономикой из СЭВА, Совета экономической взаимопомощи, отстояв национальное право на развитие в своих собственных интересах. Они даже заняли невнятно нейтралистскую позицию по вопросам внешней политики, оставаясь участником Варшавского договора. И это произошло, это все достаточно странно, при правителе, навязавшим своим соотечественникам один из наиболее жестких диктаторских режимов в Восточной Европе. Но у Румынии не было общей сухопутной границы ни с одной страной-членом НАТО, зато 800 километров с СССР. Румынскую своенравность можно было терпеть, так как в случае необходимости не составило бы труда ее обуздать. Четкие пределы нарушения старого монолитного единства лагеря коммунизма обнаружились в 1968 году, когда руководство Чехословакии приступило к либерализации своей внутренней структуры и развитию торговых отношений с Западной Германией. В Москве такого самоуправства терпеть не собирались. После ряда попыток заставить власти Чехословакии повиноваться, в эту страну в августе ввели войска Варшавского договора. Чтобы избежать повторения венгерских событий 1956 года, чешское правительство отказалось от сопротивления, и мимолетная попытка демонстрации примера социализма с человеческим лицом, как один чешский политик назвал происходящее, окончилась ничем. Как бы то ни было, но напряженность в китайско-советских отношениях наложилась на шатание в Восточном блоке и, возможно, неловкость Соединенных Штатов в отношениях с латиноамериканскими странами, дав тем самым основание для предположения о том, что мир в целом уходил от биполярности к полицентризму, как назвал его один итальянский коммунист. Освобождение от влияния холодной войны представляло на самом деле поразительный процесс. Тем временем в Западной Европе происходили новое усложняющее дело события. К 1980 году всем стало ясно, что одну из исторических ролей ее народы доиграли до конца, так как к тому времени они больше не правили большей частью суши в мире, как это делали их предки 500 лет назад. С тех пор произошли огромные преобразования и закончились необратимые процессы. При том, что имперское прошлое Европы было не вернуть, полным ходом шел поиск ее новой роли. В Западной Европе стали возникать первые робкие признаки того, что хватка национализма, в которой он держал человеческий потенциал ради крупномасштабной организации, могла ослабляться в том самом месте, где этот национализм народился. Наследие общего европейского опыта энтузиасты своего дела проследили в обратном ходе истории до каролингов, но на роль начальной точки подходил 1945 год. С этого момента будущее континента больше 40 лет, по большому счету, определялось исходом той войны и советской политикой. Вероятность очередной большой гражданской войны на Западе под предлогом решения немецкого вопроса казалась делом далеким из-за поражения Германии, и ее раздел избавил европейцев от немецкой проблемы и тем самым унимал опасения народа Франции. Тогдашняя советская политика дала странам Запада множество новых оснований для более тесного сотрудничества, события в Восточной Европе с конца 1940-х годов стали для них предупреждением о том, что может случиться, если американцы когда-нибудь уйдут домой, а они останутся без поддержки и разобщенными. План Маршалла и НАТО оказались теми первыми двумя из многих важных шагов к интеграции новой Европы. У этой интеграции насчитывалось несколько источников. Внедрение плана Маршалла сопровождалось учреждением организации, сначала 16 стран, но позже больше, Европейского экономического сотрудничества в 1948 году. Но в следующем году, спустя месяц после подписания соглашения о создании НАТО, началось формирование первых политических органов под эгидой нового Совета Европы, представляющих 10 различных европейских государств. Однако формирование экономических ведомств, необходимых для процесса интеграции, шло все-таки быстрее. В 1948 году уже существовали таможенные союзы между странами Бенилюкса, Бельгия, Нидерланды и Люксембург, и в несколько иной форме между Францией и Италией. Наконец, самый важный из первых шагов к большей интеграции удалось сделать по инициативе французов, предложивших Европейское объединение угля и стали. Его официально признали существующим в 1952 году, и в нем объединились Франция, Италия, страны Бенилюкса и, главное, Западная Германия. Это объединение позволило омолодить промышленный центр Западной Европы и сделать главный шаг к присоединению Западной Германии к новой международной структуре. Посредством экономического перестроения появились средства для сдерживания с одновременным восстановлением Западной Германии, мощь которой, как это стали осознавать практически все, потребовалась Западной Европе, панически страшившейся советской сухопутной державы. Под влиянием событий в Корее, в американских официальных кругах, к ужасу некоторых европейцев, с начала 1950-х годов быстро созревало ощущение необходимости воссоздания вооруженных сил Германии. Нашлись и дополнительные факты, способствовавшие облегчению пути к сооружению наднациональной организации в Европе. Период политической слабости, симптомами которой были их собственные коммунистические партии, закончился и во Франции, и в Италии, главным образом благодаря восстановлению их экономики. Коммунисты прекратили играть какую-либо роль в своих правительствах уже в 1947 году. И опасность того, что французскую и итальянскую демократию могла ждать судьба народовластия в Чехословакии, исчезла к 1950 году. Антикоммунистические настроения укреплялись в партиях, объединяющиеся силы которых представляли либо римско-католические политики, либо социал-демократы, прекрасно знавшие о доле, доставшейся их товарищам в Восточной Европе. Вообще говоря, эти изменения означали, что западноевропейские правительства умеренного толка на всем протяжении 1950-х годов в практических вопросах преследовали сходные цели – восстановление экономики, предоставление социального обеспечения и западноевропейской интеграции. Появилось еще несколько учреждений. В 1952 году в Европейском оборонительном сообществе оформили военный статус Западной Германии. Позже его предстояло поменять на членство Германии в НАТО, но главным импульсом к укреплению европейского единства, как и прежде, оставались экономические соображения. Решающий шаг пришелся на 1957 год. Европейское экономическое сообщество, ЕС образовалась, когда представители Франции, Западной Германии, Бельгии, Нидерландов, Люксембурга и Италии съехались для подписания Римского договора. Наряду с созданием общего рынка, охватывающего его участников, в пределах которого снимались любые барьеры для свободного перемещения товаров, услуг и трудовых ресурсов, назначались общие тарифы. Условиями этого договора, к тому же, предусматривались полномочия для принятия решения, создавался управленческий аппарат и Европейский парламент. Кое-кто заговорил о воссоздании наследия Карла Великого. Общий рынок подстегнул власти стран, не присоединившихся к ЕС, на создание 2,5 года спустя своей собственной, менее обременительной и более ограниченной Европейской ассоциации свободной торговли – ЕАСТ. К 1986 году к 6 странам изначального ЕС, к тому времени аббревиатура сократилась до ЕС, слово «экономическое» упразднили, прибавилось еще 6, в то время как в Европейской ассоциации свободной торговли осталось только 4 страны. Прошло еще 5 лет, и остатки Европейской ассоциации свободной торговли вполне естественно влились в ЕС. Медленное, но при этом ускоряющееся движение Западной Европы к самой малости политического единства служило показателем уверенности в правоте своего дела тех, кто пришел к выводу о том, что вооруженное противостояние больше не может выступать приемлемой альтернативой сотрудничеству и переговорам между странами. Трагедия состояла в том, что признававшее все эти аргументы британское правительство далеко не сразу ухватилось за шанс участия в данном процессе через его правовое оформление. Позже ему пришлось 2 раза получать отказ на запрос о вступлении в ЕС. Между тем, общие интересы сообщества последовательно укреплялись через проведение единой сельскохозяйственной политики Европейского Союза, которая представляла собой, по сути, откровенный подкуп фермеров и крестьян, составлявших мощный отряд немецких и французских избирателей, а позже еще и стран победнее, присоединившихся к ЕС. На протяжении долгого времени решительное сопротивление дальнейшей интеграции на политическом уровне, в противоположность уровню экономическому, оказывало руководство Франции. Такой настрой предельно четко сформулировал генерал де Голль, возвратившийся в политику в 1958 году, чтобы стать президентом, когда 4-й Французской республике грозило сползание в гражданскую войну из-за Алжира. Его первейшая задача состояла в том, чтобы преодолеть все политические пороги и провести важные конституционные реформы, в результате которых появилась 5-я республика. Его заслуги перед народом Франции в то время оцениваются ничуть не ниже его карьерных достижений в годы войны. Ведь он в 1961 году освободил свою страну от всех обязательств перед Алжиром. Алжирские легионы вернулись домой, кое-кто из них в дурном настроении. Тем самым он освободил одновременно себя и свое государство от более энергичной роли на международных подмостках, притом роли далеко не положительного героя. Воззрения де Голля на европейскую консолидацию ограничивались сотрудничеством между независимыми национальными государствами. В ЕС он видел прежде всего организацию, через которую собирался отстаивать экономические интересы своей страны. Он подготовился к тому, чтобы любой ценой приспособить новую организацию под собственные цели. В этом плане он 2 раза, вполне успешно, налагал запрет на заявку британцев, стремившихся присоединиться к странам ЕС. Из своего военного опыта де Голль вынес глубокое недоверие к англосаксам и убеждение, вполне обоснованное, в том, что британцы все еще страстно мечтали об интеграции с Атлантическим сообществом во главе с США, а не с континентальной Европой.